о милости Твоей, ибо Ты есть святой Бог. Я размышляю о Тебе, о той милости большой, что явил Ты мне, как потухшую свечу. Я размышляю о Тебе, о той милости большой, что явил Ты мне. Святой, святой, великий Бог, всесильный Бог, восхищаюсь с Тобой. Святой, святой, и на земле, и в небесах все творит лишь рука. Как нашел меня в слезах, беспроглядной тьме, твой луч света воссиял, и любовью вечною ты меня обнял. Святой, святой, великий Бог, всесильный Бог, восхищаюсь Тобой. Святой, святой, и на земле, и в небесах все творит лишь рука. Всесильный Бог, восхищаюсь Тобой. Святой, святой, и на земле, и в небесах все в Твоих лишь руках. Святой, святой, великий Бог, всесильный Бог, восхищаюсь Тобой. Святой, святой, и на земле, и в небесах все в Твоих лишь руках. Святой. Аллилуйя, Иисус! Боже, мы воздаем Тебе славу. Мы воздаем Тебе хвалу, Господь, ибо все в Твоих руках. Мы, Боже, прославляем Тебя. Мы величаем, Иисус, Тебя.